Глава 12. «Половина третьего», — сказала леди Энкейтл. Она сидела в гостиной вместе с Мидж и Эдвардом. Дверь в кабинет сэра Генри была закрыта, оттуда доносились тихие голоса. Кроме сэра Генри там были Эркюль Пуаро и инспектор Грейндж. Леди Энкейтл вздохнула. «Знаешь, Мидж, я чувствую, что-то надо предпринять с ланчем. Конечно, кажется очень бессердечным сесть за стол, как будто ничего не случилось, но, в конце концов, месье Пуаро был приглашен на ланч, и он, наверное, голоден. К тому же он не может быть в такой степени, как мы, огорчен тем, что бедный Джон Кристоу убит. И хотя мне есть не хочется, но Генри и Эдвард должны быть невероятно голодны после того, как все утро стреляли в лесу». «Дорогая Люси, обо мне не беспокойся», — сказал Эдвард. «Ты, Эдвард, всегда очень деликатен. И потом Дэвид... Я заметила, как он много ел вчера за обедом. Должно быть, люди, занятые интеллектуальным трудом, всегда нуждаются в большом количестве пищи. Между прочим, где Дэвид?» «Он поднялся в свою комнату, когда узнал, что случилось», — ответила Мидж. «Ну что ж, довольно тактично с его стороны. Думаю, он почувствовал себя неловко. Конечно, что ни говори, а убийство создает определенные трудности. Угнетающе действует на прислугу и нарушает установленный порядок. На ланч сегодня должны быть утки. И, к счастью, их можно есть и холодными. А как быть с Гердой? Подать что-нибудь ей в комнату? Может, немного крепкого бульона?» «В самом деле, Люся просто бесчеловечна», — подумала Мидж. И тут же усомнилась в своей правоте. Может, Люся, наоборот, слишком человечна и потому так шокирует окружающих? Разве не правда, что трагедии сопровождаются заурядными тривиальными проблемами? Это правда, простая и непрекрашенная. Люси просто высказала то, в чем большинство людей не признается. На самом деле все помнят о прислуге, беспокоятся об обеде, даже испытывают голод. Мидши сама в эту минуту чувствовала себя голодной. «Хочется есть», — думала она, и в то же время тошнит при мысли о еде. Странное сочетание. Ну и, конечно, все испытывают неловкость, не зная, как теперь относиться к этой тихой, заурядной женщине, которую все еще вчера называли «бедняжкой Гердой», и которая, очевидно, скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа. «До сих пор я считала, что такое случается только с другими людьми», — думала Мидж. «Это не может быть с нами». Через комнату она посмотрела на Эдварда. «Не должно случиться с такими уравновешенными людьми, как Эдвард». Глядя на Эдварда, Мидж немного успокоилась. Он так рассудителен, добр и сдержан. Вошел Гаджин и, конфиденциально склонившись, произнес приглушенным, соответственно, обстоятельствам голосом: «Сэндвич и кофе сервированы в столовой, миледи». «О, благодарю вас, Гаджин!» «Гаджин неподражаем», — сказала леди Энкейтл, как только дворецкий удалился. «Что бы я без него делала? Он всегда знает, как надо поступить. Действительно, большие сытные сэндвичи не хуже, чем полноценный ланч. К тому же в них нет ничего бессердечного. Вы понимаете, что я имею в виду?» «О, Люси, не надо!» Мидж вдруг почувствовала, как горячие слезы побежали по щекам. Леди Энкейтл с удивлением прошептала: «Бедняжка, все это слишком потрясло тебя». Эдвард подошел к дивану и, усевшись рядом с Мидж, обнял ее за плечи. «Успокойтесь, малышка Мидж». Уткнувшись ему в плечо, Мидж плакала, испытывая облегчение. Ей почему-то вспомнилось, как добр был к ней Эдвард, когда в Эйнсвике у нее умер кролик. «Это шок», — мягко сказал Эдвард. «Люси, можно я налью ей коньяку?» «На буфете в столовой. Не думаю...» В комнату вошла Генриетта, и Люси сразу замолкла. Мидж выпрямилась, а Эдвард весь напрягся и сидел неподвижно. «Что чувствует сейчас Генриетта?» — думала Мидж. Ей почему-то не хотелось смотреть на кузину. К тому же та держалась странно. Генриетта выглядела, пожалуй, воинственно. Она вошла с высоко поднятой головой, на щеках румянец, движения быстрые. «О, это ты, Генриетта!» — воскликнула леди Энкейтл. «А я уж думала, полицейский с Генри и мсье Пуаро. Что ты дала Герде, коньяк? Или чай и аспирин?» «Я дала ей немного коньяку и грелку». «Правильно!» — одобрила леди Энкейтл. «Этому учат на занятиях по оказанию первой помощи. Я имею в виду при шоке грелка и коньяк. Теперь, правда, против стимуляторов, но, я думаю, это просто мода. В Эйнсвике, когда я была еще ребенком, мы всегда давали коньяк при шоке. Хотя, на самом деле, я думаю, Герда не совсем шоковое состояние. В общем, я не представляю, что чувствует, убив мужа. Это невозможно себе представить, но все-таки это не шок. Я хочу сказать, в этом случае нет фактора неожиданности. Холодный как лед голос Генриетты нарушил мирную атмосферу гостиной. «Почему вы все уверены, что Джона убила Герда?» В наступившей тишине Мидж ощутила перемену в настроении присутствующих. Смущение, натянутость и, наконец, напряженность. «Это казалось очевидным?» — произнесла через некоторое время леди Энкейтл. Голос ее был совершенно ровным. «А что ты предполагаешь?» «Разве не могло быть так, что Герда, придя к бассейну, увидела там Джона, лежащим на земле, и только подняла револьвер, как мы все подошли?» Снова воцарилось молчание. Затем леди Энкейтл спросила, «Это Герда так говорит?» «Да». Ответ Генриетты не был простым подтверждением. В нем чувствовалась сила. И прозвучал он неожиданно, как револьверный выстрел. Брови леди Энкейтл высоко поднялись. Затем она сказала с явной непоследовательностью, «Сэндвичи и кофе сервированы в столовой». Она слегка запнулась, когда в гостиную вошла Герда Кристоу. «Я чувствую, что не могу больше лежать», — быстро извиняющимся тоном произнесла Герда. «Так тревожно». «Вы должны сесть», — воскликнула леди Энкейтл. «Вы должны немедленно сесть». Согнав Мидж с дивана, она усадила Герду, подложив ей под спину подушку. «Бедняжка». Слова и действия леди Энкейтл выражали заботу и в то же время казались совершенно бессмысленными. Эдвард подошел к окну и стал смотреть в сад. «Я только сейчас начинаю понимать», — сказала Герда, отбросив со лба прядь неопрятных волос. Она говорила нервно и обескураженно. «Понимаете, я не могла поверить. Я все еще не могу поверить, что Джон мертв». Она начала дрожать. «Кто мог его убить? Кто же мог его убить?» Леди Энкейтл глубоко вздохнула и вдруг резко повернула голову. Дверь из кабинета сэра Генри открылась, и он появился в сопровождении инспектора Грэнджа, крупного тяжеловесного человека с усами пессимистически опущенными вниз. «Это моя жена, инспектор Грэндж». Инспектор поклонился. «Леди Энкейтл», — спросил он, — «могу я немного поговорить с миссис Кристоу?» Леди Энкейтл указала на женщину, сидевшую на диване. «Миссис Кристоу». «Да, я миссис Кристоу», — поспешно ответила Герда. «Мне не хотелось вас беспокоить, миссис Кристоу, но я вынужден задать вам несколько вопросов. Вы, конечно, можете, если хотите, потребовать присутствия вашего поверенного. В некоторых случаях, Герда, это разумнее», — вмешался сэр Генри. «Поверенный?» — перебила его Герда. «Зачем поверенный? Почему поверенный должен что-то знать о смерти Джона?» Инспектор кашлянул. Сэр Генри хотел было заговорить, но Генриетта поспешно сказала. «Инспектор просто хочет знать, что случилось сегодня утром». «Все было похоже на дурной сон». В голосе Герды звучало удивление. «Я не могла даже плакать. Кажется, ничего не чувствовала, совсем ничего». «Это шок, миссис Кристоу», — сказал успокаивающий Грэндж. «Да-да, наверное. Видите ли, все случилось так внезапно. Я вышла из дома и пошла по дорожке к бассейну». «В котором часу, миссис Кристоу?» «Около часа. Приблизительно, без двух минут час. Я знаю, потому что посмотрела на часы, когда я пришла туда. Там лежал Джон. И кровь на бетонной плите бассейна». «Вы слышали выстрел, миссис Кристоу?» «Да. Нет. Я не знаю. Я знала, что сэр Генри и мистер Энкейтл стреляли в лесу. Я только видела Джона...» «Да, миссис Кристоу, продолжайте». «Джона и кровь, и револьвер. Я подняла револьвер». «Почему?» «Простите?» «Почему вы подняли револьвер?» «Я не знаю». «Вы не должны были его трогать». «Не должна?» Взгляд у Герда был рассеянный, лицо безучастное. «Ну, я подняла револьвер, я взяла его в руку...» Она посмотрела на свои руки, словно видела лежащий в них револьвер. Затем круто повернулась к инспектору. Голос у нее стал неожиданно резким, полным душевной муки. «Кто мог убить Джона? Никто не мог желать ему смерти. Он был лучший в мире. Такой добрый, бескорыстный. Он жил для других. Его все любили, инспектор. Он был замечательный доктор. Самый добрый, самый хороший муж. Это должно быть несчастный случай. Несчастный случай. Спросите у кого угодно. Она жестом обвела гостиную. Никто не мог хотеть смерти Джона, правда? Она обращалась ко всем, кто находился в комнате. Инспектор Грэндж закрыл свой блокнот. «Благодарю вас, миссис Кристал», — сказал он ровным, бесстрастным тоном. «Пока это все». Эркюль Пуаро и инспектор Грэндж через каштановую рощу подошли к бассейну. То, что недавно было Джоном Кристоу, а теперь стало просто телом, сфотографированное, промеренное, описанное и обследованное полицейским врачом, было уже убрано и отправлено в морг. Плавательный бассейн показался Пуаро странно безмятежным. Все, касающееся этого дня, было странно расплывчатым. Только не Джон Кристоу. Даже умирая, он сохранил целеустремленность и чувство реальности. Теперь плавательный бассейн был не просто бассейном, а местом, где обнаружили тело Джона Кристоу и где его кровь стекала по бетонному краю в неестественно голубую воду. «Неестественно!» — Пуаро ухватился за это слово. «Да, во всем происшедшем было что-то неестественное, словно...» К инспектору подошел человек в купальном костюме. «Вот револьвер, сэр», — сказал он. Грэндж осторожно взял револьвер, с которого капала вода. «Конечно, никакой надежды на отпечатки пальцев», — заметил он. «Но, к счастью, в данном случае это не имеет значения. Миссис Кристоу держала револьвер в руках, когда вы пришли. Верно, мсье Пуаро?» «Да». «Следующий этап — опознания оружия», — продолжал Грэндж. «Я думаю, это сделает сэр Генри. Полагаю, она взяла револьвер из его кабинета». Он окинул взглядом бассейн. «Итак, давайте еще раз проверим. Дорожка ниже бассейна ведет к ферме. Как раз по ней пришла леди Энкейтл. Двое других, мистер Эдвард Энкейтл и мисс Севернейк, появились из леса, но не вместе. Он пришел по левой тропинке, она по правой, ведущей к длинной цветочной куртине выше дома. Но когда вы пришли, они оба стояли в дальнем конце бассейна, так?» «Да». «А эта дорожка от павильона ведет к проселочной дороге, верно? Вот по ней мы и пойдем». По пути Грэндж продолжал говорить спокойно, со знанием дела и с известной долей пессимизма. «Мне никогда не нравились подобные случаи в судебной практике. И в прошлом году, например, около Эшриджа. Он был военный в отставке, отличная карьера. Его жена — приятная, тихая женщина, 65 лет. Старомодные манеры, седые волосы, довольно красивые, волнистые. Увлекалась садоводством. И в один прекрасный день она идет в его комнату, берет револьвер, выходит в сад и стреляет в него. Вот так-то. Конечно, за всем этим всегда что-то кроется, и это что-то надо раскрыть. Иногда придумывают глупую историю о каком-то бродяге. Мы пока ведем следствие, конечно, делаем вид, что верим в бродягу, но понимаем, что к чему. Значит, вы решили, что миссис Кристоу убила своего мужа? Ну, вы это хотите сказать? Грэндж с удивлением посмотрел на него. А вы... разве вы так не думаете? Возможно, все было так, как она говорит, раздумчиво сказал Пуаро. Инспектор пожал плечами. Возможно, но маловероятно. Все они тоже считают, что она его убила. Они знают что-то, чего мы не знаем. Он с любопытством посмотрел на своего спутника. «Когда вы пришли, вы ведь тоже думали, что она его убила, верно?» Пуаро, стараясь вспомнить, закрыл глаза. Он, Пуаро, идет по дорожке. Гаджин отступает в сторону. Герда Кристоу стоит над телом мужа с револьвером в руке. Взгляд у нее отсутствующий. Да, как сказал Грэндж, он подумал тогда, что это сделала Герда. Во всяком случае, подумал, что они, устроив эту сцену, хотели, чтобы у него сложилось такое впечатление. Да, но ведь это не одно и то же. Театральная сцена, чтобы ввести в заблуждение. Была ли похожа Герда на женщину, которая только что убила своего мужа? Именно это хотел знать инспектор Грэндж. Неожиданно Эркюль Пуаро с огромным удивлением подумал, что, несмотря на свой большой опыт в расследовании преступлений, ему никогда не приходилось сталкиваться, так сказать, лицом к лицу с женщиной, только что убившей мужа. Как выглядит женщина в подобных ситуациях? Торжествующий, повергнутый в ужас, удовлетворенный, ошеломленный, скептический, опустошенный. «Возможно, любое из этих чувств», — подумал он. Инспектор продолжал говорить, но Пуаро не слушал его и уловил лишь конец фразы. «Как только соберешь все факты, это обычно делается через прислугу». «Миссис Кристо возвращается в Лондон?» — спросил Пуаро. «Да, там остались дети, придется отпустить ее. Конечно, мы не выпустим ее из поля зрения, но она об этом не узнает. Будет думать, что выкрутилась. По-моему, умом она не блещет». «Понимает ли Герда, — спрашивал себя Пуаро, — что думает полиция? И что думают все Энкейтлы? Кажется, она ничего не понимает. У нее замедленная реакция. Она выглядит, как женщина, совершенно убитая горем». Они вышли на проселок. Пуаро остановился у своей калитки. «Ваше гнездышко? Просто и аккуратно. Ну, что ж, до свидания, мсье Пуаро, спасибо за помощь. Я загляну к вам как-нибудь рассказать, как идут дела». Он оглядел дорогу. «Кто ваш сосед? Кажется, здесь поселилась наша новая знаменитость». «По-моему, актриса. Мисс Вероника Крей приезжает на выходные». «Да, конечно, голубятня. Мне мисс Крей понравилась в «Леди верхом на тигре», но вообще-то она не в моем вкусе. Слишком высокомерно. Мне подавайте Дину Дурбин или Хейди Ламар». Инспектор стал прощаться. «Пожалуй, мне пора. Служба требует. Пока, мсье Пуаро». «Узнаете, сэр Генри?» Инспектор Грэндж положил револьвер на стол перед сэром Генри и выжидательно смотрел на него. «Можно взять?» Рука сэра Генри замерла над револьвером. Грэндж кивнул. «Он был в бассейне. Все отпечатки, естественно, уничтожены. Смею заметить, очень жаль, что мисс Саверная уронила револьвер в воду». «Да-да, разумеется. Но это был очень неприятный момент для всех нас. Женщинам свойственно, разволновавшись, ронять вещи». Инспектор Грэндж снова кивнул. «Мисс Северник, в общем-то, кажется хладнокровной и расторопной молодой леди». Инспектор говорил совершенно бесстрастно. Однако что-то в его словах заставило сэра Генри посмотреть ему в глаза. «Итак, сэр Генри». Взяв в руки револьвер, сэр Генри внимательно осмотрел его, взглянул на номер и сравнил с данными небольшой записной книжки в кожаном переплете. Затем, вздохнув, он закрыл книжку и сказал: «Да, инспектор. Револьвер из моей коллекции». «Когда вы видели его в последний раз?» «Вчера, во второй половине дня. Мы стреляли по мишеням. Это один из револьверов, которые были у нас». «И кто вчера стрелял из этого револьвера?» «Да мы все, хотя бы по одному выстрелу». «И миссис Кристоу?» «И миссис Кристоу». «А после того, как вы кончили стрелять?» «Я положил револьвер на место. Сюда». Из большого письменного стола он выдвинул ящик, наполовину заполненный револьверами разных систем. «У вас большая коллекция огнестрельного оружия, сэр Генри». «Это было моим хобби в течение многих лет». Взгляд инспектора задумчиво остановился на экс-губернаторе островов Хэллоуин. Представительный незаурядный человек, под чьим началом он сам был бы не прочь послужить. Собственно говоря, он с удовольствием предпочел бы его своему теперешнему начальнику. Инспектор Грэндж был невысокого мнения о начальнике полиции Уилтшира, человеке суетливом, деспотичном, к тому же барском прихвостне. Инспектор с усилием заставил себя вернуться к делу. «Револьвер, разумеется, не был заряжен, когда вы возвратили его на место, сэр Генри». «Конечно, нет». «А где вы храните патроны?» «Здесь». Сэр Генри взял ключ из специального отделения письменного стола и открыл им один из ящиков. «Довольно просто», — подумал инспектор. «Миссис Кристо увидела, где хранятся патроны, ей нужно было только прийти и взять их. Ревность делает с женщинами черт знает что». Инспектор готов был поставить 10 против 1, что это была ревность. Все станет ясным, когда он закончит работу здесь и отправится на Харли-стрит. Но все должно идти своим чередом. Инспектор поднялся. «Благодарю вас, сэр Генри», — сказал он. «Я сообщу вам, когда будет назначено заседание суда».